Да вы не подхватили случаем этот азиатский грипп, а? Вы весь прямо горите? Нет, нет, нет. Ничего, ничего, я просто не спал всю ночь, сказал я, пряча глаза. А с утра еще этот обыск. А, да-да-да, понимающе закивал генерал. Я в курсе, в курсе. В курсе об обыске и о постигшей вас утрате. Перед главным корпусом института Склифосовского в кривь и в кость стояло несколько автомобилей с надписью «Скорая помощь». Сюда свозят раненых со всей Москвы, чтобы подштопать их тут и потом отправить домой. Или же вынести ногами вперед в подвал в морг. Был тот час, когда родственникам разрешают навещать больных. Толпа старалась проникнуть в узкую боковую дверь. Два милицейских сержанта, вместо того, чтобы открыть широкие парадные двери и в минуту навести порядок, отшвыривали людей от входа. Гречанник кивнул милиционерам, и мы вошли в здание сквозь расступившуюся толпу. У справочного в вестибюле стоял толстый мужик неопределенного возраста, одетый в мятый серый костюм. Увидев нас, он сказал: «Майор Погорелов из МУРа, давно вас жду». Из нас двоих Погорелов выбрал меня, взял под руку, повел к лифту. В лифте он приблизился вплотную и, дыхнув чесноком и водочным перегаром, спросил шепотом: «Вы получили какой-нибудь инструктаж от этих смежников, из комитета?» Я пожал плечами, ответил, как и он шепотом: «Нет, никакого. Мы только что от Абрикосова. Он лишь сказал: потяните время, пока я подсоберу материальчик на этого фермача». «Фермач не расколется», — сиплым голосом сказал Погорелов. «Я с ним 5 часов провел. Видите результат?» Погорелов провел пухлой ладонью по своему горлу. «Я-то вот охрип, а фермачу хоть бы что. Не дает ни одной зацепины. Сейчас его расшилен колет». В отдельной палате с табличкой «Посторонним вход воспрещен» на кровати за приставным столиком, заставленным стандартно советскими металлическими мисками с больничным обедом, сидел крупный лысоватый блондин. Левая рука была перебинтована, висела на груди, на широкой черной ленте. Судя по нетронутым мискам, больничная еда иностранцу не нравилась. Рядом на белом стуле сидел долговязый парень в роговых очках. Держа папку на коленях, он допрашивал больного. Я подумал, что этот Расшилин — подчиненный Погорелова и тоже из МУРа, но не угадал. Как выяснилось, капитан Расшилин был следователем из Московского управления КГБ. Именно он вел дело об убийстве Леоновича и о покушении на убийство иностранца Мазера. Задавая очередной вопрос, он старательно записывал ответы в бланк протокола допроса. Чтобы не мешать чекисту, мы трое стали у окна. Отсюда открывался вид на Садовое кольцо, на магазин радиотоваров, над которым на наших глазах зажглась неоновая вывеска. В разговор Расшилина с Альбертом Мазером мы не вмешивались. «И в какое время все это произошло?» «Я уже говорил. Примерно в 10:55. С кем вы пришли в ресторан? С женщиной?» «О, и с женщинами, и с мужчинами», — отвечал Мазер на хорошем русском языке с еле заметным акцентом. Переводчик для допроса ему явно был не нужен. «Назовите их фамилии, адреса», — серьезно попросил капитан госбезопасности, уже занося что-то в бланк, хотя допрашиваемый даже еще не открыл рта. «Что бы такое он мог туда записать?» — удивленно подумал я. «И на этот вопрос я уже отвечал, если не ошибаюсь, господину Погорелову. Вопросы, может быть, мы задаем вам одни и те же, но службы у нас разные. Погорелов и МУР разыскивают убийц, а мы ведем следствие. Я уже разъяснял вам советский закон. «Дела в отношении иностранцев ведут органы госбезопасности», — спокойным голосом, словно робот, объяснил Рашилин. «Ответьте, пожалуйста, господин Мазур». «Пожалуйста, повторяю, с работниками торговой палаты УПДК и Министерства внешней торговли мы, как это у вас у русских называется, обмывали сделку. Протокол встречи был заранее согласован с руководством, с господином Сушковым, заместителем министра внешней торговли СССР. Можете проверить».